Глава 11. Яна. Всю ночь я не сомкнула глаз, несмотря на перелёты и снотворное. Волнение и беспокойство выматывали, но не давали возможности отключиться. А еще мучила, изводила моя старая знакомая, жутко неприятная вещь — осознание своей беспомощности. Без отцовских денег я никто, полный ноль. Но я сама виновата. Не подумала раньше о своем будущем, теперь должна поступать, как он скажет. А потом плясать под дудку выбранного отцом мужа. Он сказал, не будет церемониться. Кандидат может оказаться сильно старше меня. Значит ли это, что мужчине будет достаточно денег и бизнесов, или о чем там они договорятся? И он не захочет проявлять ко мне личный интерес. Я не должна полагаться на авось. Но что же делать? Вертелась с боку на бок, потом вставала и ходила по комнате, сидела на подоконнике и пялилась на тени деревьев, покрывающие участок. Под утро я все же уснула, а разбудил стук в дверь. Пришла мама. Села на кровать и снова принялась обрабатывать. С ее слов все выходило не так уж плохо, и кандидат мне мог очень даже понравиться. «Отец плохого не выберет», — подытожила свой монолог, не понимая, что мне плевать, плохой он будет или хороший. Не в этом дело. Поскольку завтрак я проспала, а обед снова решила проигнорировать, мне принесли его в комнату. Одна из служанок постучалась и сразу вошла, неся большой поднос. «Приказ Льва Борисовича», — сказала она и водрузила поднос на стол. «Спасибо. А Лев Борисович дома?» «Нет, уехал. Дома только хозяйка». С готовностью отозвалась женщина и уставилась на меня. «Что-то еще? Может, желаете...» «Нет, можете идти». Как только за женщиной закрылась дверь, я вскочила и подошла к окну. А что, если попытаться выехать из дома под видом прогулки? Я ведь смогу сбежать. Документы, слава богу, отец не отнимал. На самолет, конечно, наличных не хватит, но на автобус, в какой-нибудь городок. Что я там буду делать без знакомств, а главное, с пустыми карманами старалась не думать. В конце концов, случается же так с другими, и все заканчивается хорошо. Обычно что-то подворачивается уже на месте, по крайней мере, в книжках всегда так. Я быстро собралась. Джинсы, толстовка, ветровка. Волосы стянула в пучок. Документы сунула в рюкзак. Потом подошла к столу. Взяла с подноса бутылку воды и яблоко, все это тоже отправила в рюкзак. Спустилась вниз и направилась к выходу, как ни в чем не бывало. «Яна Львовна, добрый день». Охранник вырос, как из-под земли, и преградил дорогу. Виталий Петрович, я прогуляться». В отличие от прислуги, которую отец нанял по приезде, начальник охраны, плечистый, крупный, угрюмый и полностью лысый Виталий Петрович, с ним уже много лет. Мы так привыкли к его молчаливому присутствию, что практически не замечали. «Яна Львовна, мне приказано вас сопровождать, куда бы вы ни направились». Пробасил он. «Да ладно, я же только пройтись, здесь недалеко, по парку прогуляться». «Хорошо, без проблем». Он пропустил меня. Я выскользнула на улицу, но не успела обрадоваться, как поняла, что Виталий следует за мной. «Послушайте, но это смешно». «Ян, приказ отца. Извини». За пределами дома он вел себя уже не так официально. «Упущу тебя и уволит». «Что? Вас? Да ладно. Кого-кого, но вас отец никогда не уволит». «Он так сказал». И был предельно серьезен. Я склонен ему верить, поэтому или мы прогуливаемся на машине, или я вынужден буду. Тут он достал из кармана пиджака тонкую веревку. «Извини, но придется в таком случае обвязать твое запястье и привязать к моему, если вдруг дождёру. В общем, я уже не в том возрасте, чтобы бегать по кустам за подростками». Я стояла и не верила ушам. «Это тоже отец придумал?» Виталий сделал вид, что не расслышал вопроса. «Виталий Петрович!» Я чуть ли не ногой топнула. «Ну, он сказал, действую любым удобным методом. Главное, чтобы приказ был выполнен». «Ну, вообще, в таком случае я лучше подышу воздухом с балкона». Кинулась обратно к дому, взлетела вверх по лестнице и снова оказалась в своей комнате. Полный беспредел. Схватила с подноса чашку и со всего размаха швырнула в стену. «Вот ему, вот!» Следом за первой полетела вторая чашка. Звук бьющегося фарфора слегка остудил мой пыл. Я плюхнулась на кровать и заревела. Нервы ни к черту, снова. Потом я высморкалась и начала ползать по полу и собирать осколки. За этим занятием меня застал звонок отца. «Да». Искушение сбросить вызов или просто не брать трубку было велико, но благоразумие, а может, воспитание, победило. «Яна, прекрасные новости», — пропел отец. Его голос был слаще медовой патоки. «Уверена, что нет». «Сегодня к нам на ужин придет сам Протасов. Знаешь, кто это?» «Мне плевать». «Что за разговоры, Яна? Денис Альбертович очень известный бизнесмен. Мать, я уже предупредил, теперь дело за тобой. Принарядись там, макияж, прическа. В общем, сама знаешь. Но чтобы предстала пред ним сегодня в лучшем виде. Поняла?» «Поняла?» — повторил отец уже более громко, потому что я продолжала молчать. «Поняла». Положила трубку, побыстрее дособирала осколки, вымыла руки и кинулась к гардеробу. «Я принаряжусь сейчас. Принаряжусь. Так что навсегда отобью у отца охоту приглашать кого бы то ни было в наш дом». Меня позвали вниз. Последний раз окинула себя в зеркало придирчивым взглядом и пошла на выход. У подножия лестницы уже стояли мать, отец, Артур и какой-то светловолосый мужик. «А вот и наша Яночка», — громко возвестил отец, одновременно поворачиваясь ко мне. Слова застыли на его губах. Он уставился на меня в немом вопросе. И неудивительно. Яркий, безвкусный макияж, на голове жуткий начес в стиле 80-х. Оделась так оляписто, как могла. Надергала детали из разных туалетов. Смотрелось все ужасно безвкусно, в общем, то, что нужно. Образ довершали украшения. Навешала на шею все, что только у меня нашлось. На каждый палец нацепила по кольцу. Отец ведь продать меня собрался подороже, так что, как говорится, пусть жених увидит товар лицом. Еще и жвачку жевала уже до кучи. Хорошо, что завалялась в сумочке. А уж духами надушилась. Почти 8 пшиков, самых забористых. У самой голова разболелась, но ради дела можно и потерпеть. Мама пребывала в не меньшем шоке, чем отец, и тоже потеряла дар речи. К сожалению, предполагаемый жених, на которого было рассчитано представление, и бровью не повел. Весь его вид выражал вежливое спокойствие. С Артуром-то ясно, ему плевать на все, что не касается его лично. А вот почему этот Протасов совсем не впечатлен? Яночка, позволь представить тебе друга нашей семьи, Дениса Альбертовича. Отец кое-как взял себя в руки. Так получилось, что он любезно согласился поужинать с нами. Очень приятно. Произнес жених и улыбнулся, сверкнув острыми зубами, чем сразу вызвал ассоциацию с акулой. Мне очень и очень не понравилась эта улыбка, как и он сам. Почему-то мужик с фамилией Протасов представлялся мне лысоватым, пузатым мужчиной лет 50. Противным, но, в общем, безобидным. Этот же. Не знала, как объяснить, вроде неприметный с виду. Видно, что тоже за 40, правда, живота нет и лысины. Но я могла на что угодно поспорить, к нему ни за что нельзя поворачиваться спиной. Куда отец только смотрит? Мы прошли в столовую, и церемония ужина началась. Пока слуги разносили блюда, присматривалась к этому Протасову через стол. Таким не получится вертеть. Точно ли отец знает, что делает? Смотрит цепким взглядом, все подмечает. Мои старания вот раскусил, весь маскарад. Хотя мы и не перемолвились, и парой слов я это чувствовала. Может, фотки где видел? И теперь оценивает меня. Это самое противное. Такие взгляды я сразу считываю. Если отец договорится с ним и вынудит меня выйти за него замуж, этот потребует все, выполнение всех условий. Время тянулось и тянулось. Лишь только стало возможным, я поднялась из-за стола и вышла вон. Взлетела на второй и начала расхаживать по холлу. Расслабляться рано. Сейчас отец проводит своего протеже и поднимется ко мне промывать мозг. Все же вошла в комнату, переоделась, смыла макияж и принялась расчесывать волосы. В тот момент, когда сидела на пуфике у зеркала, раздался стук в дверь. «Да?» «Яна», — начал отец, как только вошел. «Что за маскарад?» Я молчала, только начала еще яростнее проводить щеткой по волосам. «Впрочем...» Тут же пошел на попятную. «Неважно. Протасову ты все равно понравилась. Он согласился жениться на тебе, не раздумывая, так что сыграем свадьбу через месяц». Ты говорил 3. Это максимум. Но видишь, в отличие от тебя самой, когда за дело берется отец, все получается гораздо лучше и быстрее. Учись. Мне не нравится этот Протасов. Мне тоже не слишком. Тогда зачем, отец? Что ты ему пообещал? Не боишься, что он тебя обманет? Я бы не стала ему доверять. Отец встал за моей спиной и положил руки мне на плечи. Отвечаю на твои вопросы по порядку. Потому что за ним сила. Он уже и так давно миллионер. А что будет дальше? Прёт как танк. Пообещал ему много чего. Но поверь, Яна, и нам этот брак будет крайне выгоден. А насчет обманет, можешь не волноваться. Брачный контракт будет составлен таким образом, что ты останешься в выигрыше при любом раскладе. Открыла было рот, чтобы сказать «не выйду», как в голову пришла идея. Что, если согласиться? Для вида. Не сразу, прям сходу, конечно, это будет выглядеть слишком подозрительно, а так, постепенно. Тогда отец потеряет бдительность, авось и карты разблокирует. Все же мне, как невесте, придется идти на траты. А еще ездить на примерке свадебного платья. Виталий Петрович в примерочную точно не полезет. Ободрённая такими мыслями, я пожала плечами. Не знаю, мне это не нравится. Ничего, у вас будет время пообщаться. Денис Альбертович просил передать, что приглашает тебя завтра на ужин. 7 за тобой заедет. Да. Днем сможешь съездить с Виталией за новым платьем. Ты разблокируешь мне карты? Ахнула воодушевленно, но тут же прикусила язык. Отец поморщился. Давай так, выберешь, что нужно, а Виталий Петрович все оплатит. Договорились? Ладно, без разницы. Ну вот и отлично. Не успела дверь за отцом захлопнуться, как вошла мама. Она, как обычно, уселась на кровати и принялась расписывать все достоинства жениха, деликатно умалчивая о недостатках. В основном все сводилось к тому, что он ужасно богат и хорошо воспитан. Но я не слушала ее, лишь кивала в нужных местах. Снова и снова прокручивала в голове разговор с отцом. Мне определенно нравилась моя идея. Какая я молодец, что не стала сильно спорить. А ужины с этим Протасовым, почему-то я не сомневалась, что их будет больше, чем один. Как-нибудь выдержу. Главное, чтобы не начал распускать руки раньше времени.